Серия 17. Вот мы и на месте. Алех уже шел к порталу, прокладывая путь остальным. Ему не терпелось воспользоваться устройством древних. Ну что, идем? Такой шанс выпадал отнюдь нечасто. За мной! Города совсем не видно. Он чуть ниже. Мы на вершине пологого холма. Когда-то здесь был парк. Никак не могу поверить, что все это когда-то существовало. Это как... Как оказаться в другом мире? Для тех, кто не видел другой жизни, все будет именно таким. Странным и чуждым. Эй! Если хотите узнать, как работает модуль, подходите быстрее, пока я совсем не замерз. Пойдем, нужно еще многое успеть. Кайрин подошел к порталу и вновь посмотрел на табличку, виденную им ранее. Он полагал, что теперь символы на ней обретут смысл. Однако этого не произошло. Он смог прочитать эти надписи, но значение их так ему и не открылось. Что это? Это карта ближайших мест. Эти линии и точки означают города, в которые можно попасть отсюда. Вряд ли голосовой интерфейс еще работает, но когда-то можно было просто включить портал и произнести одно из этих названий вслух. И ты в ту же секунду оказался бы там. Да, но сейчас мы пойдем другим путем. Вот так! Опа! Да. Да, совсем в плохом состоянии. Видите это углубление? Это технический разъем. Он всего один. Соединяется с модулем истории. Алех достал из кармана небольшое устройство, оканчивающееся крохотной металлической иглой, поднес его к порталу и надавил. Послышался тихий щелчок. Ну, теперь дело за малым. Найти то место, откуда вы пришли. Показываю один раз, так что запоминайте. Вы оставите его нам? Ну, не просто так же мы сюда пришли. Вам оно пригодится, чтобы найти мегаполис. Смотрите внимательно. Оно включилось. Видите, видите, да? Теперь появится меню. Помните, я рассказывал? Для Кая и Сиера все происходящее уже давно вышло за рамки привычного. И свет, взявшийся из ниоткуда на черном прямоугольнике, уже не шокировал. Они слушали объяснения Алиха и пытались уловить как можно больше. Они понимали, что умение пользоваться этим предметом поможет Сиеру найти Лауну, а Кайрин вернуться домой. На последнем шаге техник вытащил модуль из технического разъема и отдал его в руки юноши. Так, ну давайте теперь сами. Представьте, что нас тут нет. Кай и Сиер переглянулись. Руки дрожали то ли от холода, то ли от волнения. Юноша соединил разъемы, надавил до щелчка, подождал, пока появится свет, и старательно попытался воспроизвести действия Алиха. Ага. С первого раза ничего не получилось. Может быть, от того, что Кай еще не до конца осознавал смысл всех этих манипуляций с надписями и символами на экране. Вторая, третья попытка, и вот уже он смотрел на команды модуля не как на магические символы, а как на команды, которые он хотел сообщить устройству, чтобы достичь своей цели — найти код портала Врат Алхена. Пальцы замерзли и почти не слушались Кая, но еще одна попытка... Молодец! Теперь, если нажать сюда, ты откроешь проход к точке последнего перехода. Вот она сверху. Видишь? Видишь? Кай кивнул. Сейчас он действительно понимал. Я уверена, что у вас все получится. Какой бы сумасшедшей ни казалась эта затея. Я обещаю, что вернусь, как только найду мегаполис. Если он существует, я приведу вас туда. О, и не забудьте самое главное. Алех вытащил кристалл ордолита из стойки портала и отдал юноше. А теперь проходите быстрее, а то опять окажетесь черт знает где. Спасибо вам за помощь. Резкая смена окружения едва не оглушила. Пронзающий холод сменился теплым влажным воздухом. Было темно. Путники скинули с себя меховую одежду, и Кай создал на ладони свет. Вот так. Это было то самое подземелье. Даже оружие Сартана до сих пор лежало на своем месте на каменном полу. Сиер обошел помещение, подошел к лестнице и посмотрел наверх. Здесь никого. Проход открыт, но на улице ночь или поздний вечер. Похоже, войска Редемарта фанатиков уже ушли отсюда. Поверить не могу, что Телемар пошел на такое. Для него ты опасность. Угроза, которую нужно устранить. Сартан воспользовался этим. И мне кажется, дело уже не только в украденном ордолите. Он фанатик. Этим все сказано. Если он добрался до места, которое так охранял Алхен, то нам стоит поторопиться. Кто знает, что там находится. Самое время нам это узнать. С этими словами юноша поместил кристалл на предназначенное для него место и отошел на шаг. Портал снова засветился. Подождав немного, Каэрин вытащил кристалл и быстро вошел в мерцающее пятно света. Мерцание врат быстро угасло. Только на несколько мгновений оно выхватило обстановку нового помещения, затем снова опустилась темнота. Воздух здесь был лишен той свежести и всех тех запахов, что Кай и Сиер чувствовали еще минуту назад. «Это еще что такое?» Юноша успел заметить ряды каких-то то ли гробов, то ли устройств, расположенных слева и справа вдоль помещения. Он сделал осторожный шаг и озарил пространство светом со своей ладони, затем отправил яркую сферу вверх. Достигнув потолка, она зависла, открыв их взором большую часть пространства. «Это что, люди?» Он подошел к одному из этих странных саркофагов и дотронулся до теплого пластика. «Что бы это ни было, Алхен прятал это 20 веков. Похоже на кладбище». Нарастающий гул заставил обоих резко обернуться. Врата ожили снова, накапливая энергию для открытия прохода. «Это еще кто?» «Без понятия. Но чует мое сердце, нам не стоит торчать на виду. Спрячемся за этим прибором». «Свет!» Кай заставил сферу раствориться в воздухе ровно в ту секунду, когда портал наконец открылся. Из его недр на пол выкатился мужчина. Грязный, в потрепанной и порванной одежде фанатиков, он вскочил на ноги и огляделся затравленным взглядом. Следом из портала вышел другой силуэт. Медленно, уверенно, ступив на пол, он что-то нажал на терминале врат и произнес: «Да будет свет!» Потолок тут же вспыхнул белым. «Сартан, не бойся, друг мой. Тебе оказана честь, какой за 2000 лет удостоился только я». На этом моменте должны были быть аплодисменты и одобрительные возгласы, но зрителей я не привел, прости. В следующий раз. Нас ждут великие дела. Ты даже не представляешь, насколько. Ладно, давай к делу. Тебе, наверное, не терпится уже, я угадал? Сартан отошел к ближайшей капсуле, нажал на кнопку, и крышка с тихим шипением отворилась. Что это? Это нейрокапсула. Слышал таких? Конечно, не слышал. Это устройство активной нейростимуляции. Оно заправит твой мозг терабайтами полезной информации. На, прими. Мужчина кинул шлем гостю. Тот неуклюже поймал его. Было видно, что он был готов в любую секунду грохнуться в обморок. Дара речи он точно лишился. «Надевай!» Гость стоял, оцепеневший, с бесцельно блуждающим взглядом. С портала на капсулу, затем на Сартана, снова на капсулу. «Надевай!» «Ну вот, разве сложно? Сейчас ты узнаешь историю. Всю историю древних. Готов?» Не дожидаясь ответа, он пробежался пальцами по панели капсулы. «Поехали!» Пленник закричал и опустился на колени. Он попытался снять с себя устройство, но ему помешал Сартан, заломив руки за спину. «Спокойно!» Еще секунда, и тело обмякло. Он положил пленника на пол, снял шлем и вернул его на место. Все с тем же шипением крышка капсулы вернулась в первоначальное положение. После чего Сартан подошел к подопытному, присел рядом и начал легонько бить его по щекам. Эй, давай просыпайся. Проснись, дружище. Я не собираюсь тут с тобой часами торчать, пока ты там сны смотришь. У меня терпение заканчивается. Проснись и пой! Ну вот, отлично. Первый человек на Луне. Говори, кто? Что? Первый человек на Луне. Что? Имя? Нил Армстронг. Молодец. Ну ведь можешь, когда захочешь. Ты даже не представляешь, как ты мне помог. Фанатик потащил тело к порталу. Толстая багровая линия тянулась за ним, разнося по помещению запах смерти. Ну а теперь немного прогуляемся. Сартан переступил границу света и исчез в недрах врат, отчего они теперь казались пастью огромного существа, пожирающего мертвую плоть убитого человека. Несколько секунд, и тело полностью скрылось в мерцании. Через мгновение проход начал тускнеть. Следом за ним и все освещение центра обучения. Кай и Сиер какое-то время сидели в полном молчании, не в силах отвести взгляд от кровавых разводов на полу. Даже когда свет полностью погас, они смотрели в эту точку, на место, где минуту назад Сартан хладнокровно расправился с ни в чем не повинным человеком. Какого черта это было? Понятия не имею. Сартан явно что-то задумал, и он знает об этом месте явно больше нашего. Сартан сделал последние усилия и вытащил свою ношу из лап портала на сырую землю. Стояла глубокая ночь. Только тусклый лунный свет выхватывал очертания дата-центра и леса вокруг. Мужчина был доволен экспериментом. Совершенно обычный, тупоголовый фанатик из чащобы смог впитать в себя знания через нейронный интерфейс в шлеме. А это означало лишь одно. Теперь он мог отобрать нужных, преданных ему людей и обучить их чему захочет. Конечно, Сартан не даст никому всей совокупности знаний древних, но крупицы обязательно. Пара десятков инженеров смогут привести в порядок экзоскелеты, после чего обученные военному делу солдаты смогут выступить в таком облачении против всего этого примитивного мира. От силы неделя, и он, Сартан, будет контролировать каждый клочок земли. Дальше дело техники, буквально. Он заставит всех, абсолютно всех пройти через врата центра обучения. Входить туда будут неандертальцы Сайтари, а выходить – полноправные члены нового общества. Спасибо Алхену за такую возможность. У Сартана даже перехватило дух от всех этих мыслей. Сердце сбилось с привычного ритма. Но чтобы все это стало реальностью, нужно было найти экзоскелеты. А для этого отыскать место, которое во всех источниках маркировалось литерой М. Сартан снова ухватил за ноги безжизненное тело и медленно потащил его в лес, к оврагу в 2 минутах отсюда. Там он скинул труп вниз, вытер руки о плащ, немного отдышался и пошел по направлению к порталу. Да. Сиер обошел одну из капсул и внимательно осмотрел. Это была технология древних, но для чего она была нужна, мужчина не имел ни малейшего понятия. Ты помнишь вопрос, который задавал Сартан? Что-то про человека. Нил, кажется. Там было слово. Знакомое. Не могу вспомнить. Первый человек... Первый человек на Луне? Или что-то вроде того? Луна! Точно! И я знаю, где слышал его. Где? Когда Николай и Хелена рассказывали про то, как жили древние. Они упоминали Луну, что там жили люди или что-то в этом духе. Правда, не объяснили, что это такое. И что? Подумай сам. Этот бедолага не был похож на обладающего такими знаниями. Он никак не древний. Сартан приволок его сюда явно не просто так. И у меня есть лишь одно предположение, понимаешь? Не очень. Если это фанатик, то ни про какого человека на Луне он знать не мог. До того момента, как Сартан не сделал с ним что-то при помощи этого устройства. Не забывай, что это не просто какой-то хлам, а вещи, которые веками охранял Алхен. Точнее, его последователи. Ты хочешь сказать, что эта штука наподобие той, которой пользовался Николай, чтобы обучить нас Рономуа? Вот именно! Только больше! Уверен, что с ее помощью можно узнать не только язык. Если бы мы поняли, как она работает. Только не говори мне, что хочешь забить себе голову неизвестно чем. Мы не знаем, что на самом деле это такое. И что случится, если использовать это на себе. Да и у нас есть дела поважнее. Например? Например, проследить за Сартаном. Если он знает так много, то может привести нас в Нумуари. Может, он каждый день там бывает, мало ли. Давай просто пойдем по его следу и все выясним. Так будет быстрее и проще всего. Ты прав. Может, он и правда уже нашел дорогу в мегаполис? Ну, вперед. Ты у нас с техникой дружишь. Подойдя к терминалу, Кай открыл металлическую крышку сбоку и подключил модуль истории. Сейчас должно сработать. Меньше слов. Готов? Пошли. Фабула Нова. История в звуке.